И он пришел. Когда я подошел к кроватке, она была в ней на ногах и хлопала руками по кроватке, производя шум, который я услыхал. И я услыхал ее первое слово «папа». Когда я услыхал ее речь, меня опять сковал страх, и я упал. Жена подбежала, но я потерял сознание. Когда я пришел в себя, увидел полную комнату людей, а Михаэлу бегающую от одной стенки к другой. Присутствующие поощряли ее к бегу. Я с величайшим удивлением спрашивал: «Леночка, она ходит?» А жена говорила мне: «Ты же молился к своему Богу, и смотри, ходит!» А я вместо радости и торжества неудержимо плакал, тая в слезах. Присутствующие старались успокоить меня, говоря: «Не плачь, ведь пришел Господь и исцелил тебе дочь. Почему плачешь? Чего еще желаешь?» Но я не мог не плакать. Мне так хотелось увидеть Иисуса, а Он ушел. Уделил бы Он мне хотя бы 5 минут. Мне так многое хотелось Ему сказать. Я плакал и воображал себе, что, возможно, Он придет в один из вечеров, когда я еще не буду спать. Мне так хотелось благодарить Его и узнать от Него, как Он мог исцелить мне дочь, если я такой грешник. Но когда я опустился с дочкой вниз и знакомился с братьями, пришли представители власти, все проверили и признали с большим удивлением, что произошло большое чудо. Так сделал Бог. Так может делать только Бог. Слава Ему! Он делает все, что угодно Ему. Парализованного, как столб, мгновенно превращает в двигающегося всеми суставами. Он с ничего делает великое. Там, где только кожа и кости, где только боль, не было ни слуху, ни речи, сделал человека совершенно здоровым. Все функционирует, и руки, и ноги, и слышит, и говорит. Мы вечером допоздна наслаждались тем, что имели. Смотрели на ее отлично двигающиеся руки, ноги, как она быстро ходила. Я и ее сестра, которую год тому, как Бог крестил Духом Святым, смотря на нее, удивлялись: «Господи, как ты сделал это? Как ты убрал болезнь, сковывающую ей ноги, руки, речь, слух, и укрепил эти атрофированные члены от долгого бездействия, что они сразу заработали? Ты все имеешь в благословенной руке твоей. Какой чудесный ты! Ты Бог живой и всесильный. Другие имеют мертвых богов, повешенных по стенах, но мы имеем Бога живого в небе. Слава Ему! И я радуюсь тем, что сегодня могу славить Бога моего за эту чудесную работу, которую Он сделал в доме нашем, так чудесно с Богом нашим, так чудесно!»